Глава сороковая. Вера. «Пусти меня! Отпусти!» Слезы заливали глаза. И я понимала, что вернулся Дасар, чувствовала его запах, но никак не могла справиться с паникой, которая окутала, стоило мужчине лишь прикоснуться ко мне. «Тихо, Вера, тихо!» — прошептал он, прижимая меня еще крепче. Запустил руку в волосы и принялся успокаивающе поглаживать. Не понимая, как реагировать на внезапную ласку с его стороны, я замерла, буквально окаменела в ожидании дальнейшего развития событий. Было чертовски страшно, что сейчас и он попросит плату за дом, одежду и еще много всего хорошего, что успел сделать для меня с того момента, как я очутилась в этом мире. «Не надо», — прошептала сквозь слезы, которые все еще текли безудержным потоком. «Не буду», — ответил он, словно прочитав мои мысли. «Никогда, слышишь? Никогда в жизни я не стану никого брать силой. Я ведь предупреждал тебя, что он редкостная скотина. Почему ты не поверила мне, Вера?» Голос генерала звучал спокойно, но я буквально кожей чувствовала, что он злится на меня. Что ж, в этот раз он действительно имел на это право. «Ты не понимаешь», — прошептала, уткнувшись в его грудь. «Он... Я не могла его выгнать. Он сказал, что за оказанную помощь мы просто прогуляемся и поужинаем. Я слишком поздно поняла, чем это все закончится». Схлипнула, чувствуя, как все внутри дрожит от выброса адреналина. «Хост, иди домой. Коэль поможет тебе», — приказал генерал ящеру, и тот тут же умчался, выпрыгнув в окно. Я невольно сглотнула. Умом понимала, что Дасар не причинит мне вреда, но справиться с эмоциями никак не могла. «Ты веришь мне?» — вдруг спросил он, взял меня за плечи и отстранился, чтобы заглянуть в глаза. «Верю», — ответила с опаской, а мужчина скользнул по моим рукам, сжал запястье своей широкой ладонью и потащил в сад. Мы прошли по тропинке к небольшой поляне. Он оставил меня у края, а сам вышел в центр и только тогда снова заговорил. «Не бойся, доверься мне». Я невольно сглотнула, ожидая чего угодно. Но то, что произошло в следующий миг, поразило меня настолько, что никаких слов не хватит описать подобное. Мгновение назад передо мной стоял человек, а со следующим ударом сердца он вдруг покрылся густым черным туманом, растворился в нем, и стоило мне только ахнуть, как передо мной появился огромный дракон. Его чешуя переливалась в лунном свете, искрилась, словно горсть самоцветов. Я прижалась спиной к высокому дереву, а он развернул в мою сторону огромную морду. «Забирайся ко мне на спину», — услышала голос генерала. Он не говорил вслух, но я все понимала. Дракон переступил с лапы на лапу, словно заигрывал со мной. Его огромные янтарные глаза, в которых плескался настоящий огонь, смотрели на меня с хитринкой во взгляде. Разве я могла устоять? Осторожно, крадучись, опасаясь сделать ему больно, я взобралась на спину и устроилась между огромных крыльев. Руками крепко обняла мощную шею и прижалась к нему всем телом. «Держись!» — услышала его снова и обняла еще крепче. Дракон оттолкнулся от земли, подпрыгнув так высоко, что я невольно вскрикнула, раскрыл крылья и начал стремительно набирать высоту. Мы поднимались в небо, и казалось, что еще совсем немного, и можно будет коснуться рукой луны или поймать звезду. Я чувствовала, что он летит медленно, старается быть осторожным, чтобы не испугать меня. И что-то мне подсказывало, что он скорее умрет на месте, чем уронит меня. Постепенно я расслабилась, даже отпустила его шею и раскинула в стороны руки. От дракона шло тепло, и, несмотря на ветер, запутавшийся в моих волосах, холодно не было. Не знаю, сколько мы летели. Время шло незаметно. Но в определенный момент Дасар стал снижаться и приземлился на площадке перед небольшим домиком, приютившимся у скал. «Где это мы?» — спросила, спустившись с него, и покачнулась, наконец почувствовав твердую землю. Дракон тут же снова превратился в человека и оказался рядом, чтобы поддержать меня. «Это мое тайное место», — сказал тихо, словно боялся, что нас кто-то услышит. «А я здесь зачем?» Мне вдруг снова стало страшно. «Вот он притащил меня сюда, в самую глушь, чтобы... что?» «Не скажу. Это пока что секрет». Он ухмыльнулся в своей привычной манере. А мне вот было совсем не до шуток. «Досар, пожалуйста, не нужно шутить сейчас. Я верю тебе, но верни меня домой, пожалуйста», — попросила, изо всех сил сдерживая слезы. «Куда именно?» — поинтересовался он, вскинув бровь. «Желательно в родной мир. Но ты сам говорил, что это невозможно. А значит...» Он приложил палец к моим губам, не дав договорить. «Сейчас мы пойдем в этот дом». Он указал на небольшой особнячок, у которого мы приземлились. «Ты умоешься, переоденешься. А потом поужинаем и ляжем отдыхать. Завтра?» «Нет, мне нужно домой. Нельзя оставлять магазин без присмотра. Теперь я перебила его и буквально потребовала вернуть меня на место». «Как знаешь, а я пойду на озеро». Впервые на моей памяти генерал улыбнулся по-настоящему беззаботно, пожал плечами, развернулся и скрылся за кустами, бодро шагнув на едва заметную тропинку. Я только и могла что смотреть ему вслед и хватать ртом воздух, совершенно не понимая, что мне теперь делать и как себя с ним вести. Как-то мне не верилось, что он так просто сменил гнев на милость.